Дорогие друзья, сегодня мы читаем последнюю, третью лекцию о шиваизме. Это кашмирский шиваизм, или, как его называют, крама-шиваизм. Это 144-я лекция по истории религии и 15-я по индуизму. Сегодня 18 декабря 2023 года. В Кашмире и в округе Сват Уддияна, это ныне Пакистан, к IX веку после Рождества Христова складывается эта традиция. Она складывается самостоятельно, но, безусловно, на нее оказывает хотя бы отражающее влияние тибетская религия Бон и тибетский буддизм, который к этому времени уже более процветает уже много веков. Мыслители традиции крама, кашмирского шиваизма, они, по крайней мере, реагировали на мистические опыты, происходящие в том же регионе, в регионе вот этого великолепных гор Кашмира, и создавали свои философские, как мы скоро узнаем, и практические модели вот в таком внутреннем диалоге с ними. Кашмиру в некотором смысле повезло. Высокие горы, сложный рельеф, труднодоступные долины не позволили исламским завоевателям полностью покорить этот регион. Часть этого региона была покорена, часть этого региона осталась индуистской или индуистско-буддистской, ладак буддистский. И благодаря этому эти традиции сохранились и существуют, хотя они очень плохо исследованы, мало ученых этим занимается, а те, кто занимаются, вынуждены практически бы становиться адептами традиций, чтобы открыть хоть что-то. Понятно, когда ты становишься адептом, ты уже не обо всем можешь, далеко не обо всем можешь говорить. Традиции вот этого кашмирского шиваизма, они изначально как бы энигматизированы, засекречены. В них надо расшифровывать истину, она вот так легко недоступна. И даже основные названия и методы кашмирского шиваизма мы должны раскрывать даже термины. Скажем, крама. Крама – это нисхождение. Вот эта традиция называется крама-шайвизм. Нисхождение чего? Это нисхождение божественных сил. Но про божественные силы не говорится. Или, например, основа крама-шайвизма – это трика. Трика – это три. Что такое три? Обычно расшифровывается это почитание трех богинь или почитание тризубца, трех категорий. Суть трики – это пара. Пара – это великий, да? Что великое? Это почитание великой богини, но и почитание богини в этом названии опущены. Так что мы сразу входим в состояние некоторой таинственности, и не случайно. Дело в том, что кашмирский шиваизм – одновременно мощнейшая философия и в то же время мощная религиозная практика осуществления тех теоретических моделей, которые предлагает философия. То есть это религия, это соединение с божественным, но при этом и философский базис не всегда, я сразу предупреждаю, легко понимаемый. Но моя задача по возможности просто объяснить эту глубочайшую и сложную систему. Понятие трики предполагает вот этот трезубец, в котором присутствует три – Шива, это понятно, в данном случае это верховная, абсолютная божественная реальность, потусторонняя, трансцендентная, абсолютно вне действия находящаяся, это Шакти, это божественная энергия, в символической форме супруга Шивы, Паравати, дающая энергию, излучающая энергию, и это Ану или Нара, это человек, духовный атом, это человек как духовная сущность, которая должна осознать себя. Это глубочайшее познание, которое именуется Шривидья или Шри-чакра, и изображается девятью пересекающимися треугольниками в круге. Основа, вот что надо сразу понять, Шива пассивен, это запредельное божество, это Бог в себе, так же, как, собственно говоря, и вот в таких вот эзотерических иудейских практиках, это Бог в себе, а Шакти – это активное начало, это три Пурасундари, активное начало, являющее себя. Попытка осмысления себя, вот этого Ану, Нара, духовного атома, себя, попытка осмысления себя как Шакти, чтобы соединиться, войти в полноту Бога в себе. Энсоф, да, вот в иудейской традиции. Философская модель кашмирского шиваизма, она близка к адвайте. Очень связана с йогическими и тантрическими практиками, особенно с хатха-йогой. Сейчас носители этой традиции немного. Они есть, но их немного. И в Кашмире, и по всей Индии. Но когда-то это было цветущее, хотя, конечно, и не массовое в силу своей сложности аскетическое учение. Как знаток индуистского тантризма, ученый французский Андре Паду писал в своей работе, в своей книге «Вач» «The Concept of the World in Selected Hindu Tantras», значит, представление о слове в избранных индуистских тантрах, 1990 года издание книга, целый спектр недуалистических, шиваитских или даже шактистско-шиваитских традиций появился, развивался и процветал самым великолепным образом в Кашмире в IX-XII веках. Великолепно почему? Андре Баду видел, понимал, вот эту, он переводчик, он понимал глубину мысли и глубину, по всей видимости, аскетического транса, который пытались хотя бы для знающих, для избранных зафиксировать вот эти мыслители. Общий очерк кашмирского шиваизма и их аналитическую классификацию вы найдете в прекрасной статье Алексея Алексиса Сандерсона «Шайвизм and the Tantric Tradition» в книге, хорошей, кстати, книге «The World's Religions» – «Мировые религии», не раз переиздававшаяся книга под редакцией Сазерленда, Кларка и других ученых. в России мыслителем, индологом, рискнувшим заниматься кашмирским шиваизмом, стала Наталья Васильевна Исаева, и среди ее работ, главной, пожалуй, работой по этой теме является книга «Слово, творящее мир», о которой мы уже не раз говорили в моих лекциях по индийской традиции, в частности, по Адвайта Веданте Шанкары. И тут, говоря о кашмирском шиваизме, Наталья Васильевна сравнивает Адвайту Шанкары и традицию Кашмира. Вы помните, что Шанкар – это, в общем, Южная Индия, это Дравидская Индия. Она пишет: главная трудность заключалась в строительстве мостика, надежно перекрывшего бы пропасть между Богом как единственной реальностью и множеством сотворенных им вещей. В Адвайте Шанкары высший брахман рассматривается как нечто принципиально несказуемое, а не рвачания, лишенное свойств и атрибутов ниргуна, как нечто, стоящее вне какой бы то ни было возможности развертывания, апаринама. Между тем, для монотеистических направлений кашмирского шиваизма высший брахман изначально обременен внутренними потенциями и силами шакти, благодаря серии собственных трансформаций паринама. Там апаринама, здесь паринама. Да, нельзя развернуться, а здесь разворачивается. Он реально развертывается во множественность сотворенной вселенной. На самом деле это о сложном сказано просто, но, наверное, надо еще чуть-чуть упростить. Адвайту Шанкару вы уже знаете хорошо, а если вы подзабыли, можете прослушать уже прочтенную мной соответствующую лекцию и прочесть ее. Там действительно есть только запредельное оно, божественное, к которому надо стремиться через вот этот внешний мир, мир, который имеет реальность второго порядка, низшего порядка, и где есть Ишвара, значит, Бог, личный Бог. Вот через него, через поклонение Ишваре, приходит адепт в это вечное абсолютное бытие и, теряя свою личность, полностью входит в брахмана. Как в двух словах, великое аскетическое учение. Но этот принцип не близок до конца адептам Кашмира. И не близок потому, что они усматривают относительную реальность, что, собственно говоря, и Шанкара чувствовал, но они сделают больше акцент на реальности того, что их окружает, на реальности человека, даже на реальности мира. Но цель та же самая – войти в единственную абсолютную реальность брахмана, которого кашмирские шиваиты, как, собственно говоря, и Шанкара, именуют Шивой, но Шивой не Ишварой, не личным богом, а Шивой по ту сторону образа личности. Здесь никакого вот этого по ту сторону нет. Шива только инобытиин. Зато есть шакти, есть его энергия. На самом деле энергии, вот шакти Кашмира, они близки по сути к миру, уровню второй реальности Шанкары. Но различие скорее в аскетике, мы это сейчас поймем, потому что кашмирских аскетов, кашмирских мыслителей аскетов, их волнует вопрос не как сказать, а как соединиться, как войти в эту реальность низшего порядка и через нее войти в высшую реальность. То есть их интересует практика, что, собственно, и есть особенность любой религии. И здесь появляется универсальное слово, для кашмирского шиваизма важнейшее. это категория спанды. Спанда и Наталья Исаева, и западные ученые обычно переводят таким нейтральным словом вибрация, пульсация. Это верно, по сути. Но на самом деле это слово – это дрожь. Это дрожь, это дрожание, дрожание в первую очередь человеческого тела и в момент невероятного экстаза, понимаете, сексуального экстаза, люди южные, люди страстные, и вот это соединение возлюбленных, это дрожь, это вот абсолютное дрожание, это и экстаз ужаса, знаете, его бросило от ужаса в дрожь, такое тоже бывает. Это и экстаз, ну, скажем, битвы, когда вот воин, понимая, что вот через минуту он будет или убит, или будет победителем, он тоже находится в этом состоянии трепета. Вот, может быть, слово «трепет» – это самое лучшее, но оно для слова «спанда». Здесь оно используется… Вот используется эта категория, но используется для совсем иного. Ну, совсем иного и не совсем иного. Сейчас мы это поймем. Базовым текстом, с которого, собственно, начинается, или, по крайней мере, нам известно, что начинается, и так сами говорили учителя кашмирского вот крама шайвизма, начинается учение, это так называемые Шива-сутры. Шива-сутра – это афоризмы Шивы, высказывание Шивы. Следующий текст – это спанда-карика, мудрые строфы, карикой, да, мудрые строфы о спанде, ну, о трепете, да, о дрожи. Как-то странно, да, но вот именно так, спанда-карики. Оба эти текста приписываются, потом мы увидим, насчет второго есть оговорки, приписываются Васугупте, кашмирскому подвижнику, жизни которого обычно датируется 860-925 годами после Рождества Христова. То есть это уже время и христианства, и ислама, но это все происходит в горных долинах Кашмира. Согласно легенде о Васугупте, однажды Шива явился ему во сне, а он был подвижник, который искал вот этого пути соединения с Шивой, и сказал ему идти в место под названием Харван, тоже в Кашмире. Проснувшись утром, Васугупта так и поступил. Когда он пришел в Харван, в лесу, на берегу небольшой горной речушки, он увидел большой камень или скалу, ничем особо не примечательной в этом мире скал и гор, но когда Васугупта прикоснулся к этому камню, камень перевернулся, и на его обратной стороне он увидел выгравированные Шива-сутры, начертанные Шива-сутры на санскрите. С той поры этот камень, называемый Шанкарпал или скала Шивы, является популярным местом паломничества. В менее таком красивом поэтическом виде рассказывает, что Шива во сне сообщил Васугупте эти Шива-сутры, а потом уже он нашел их вот как бы написанными чудесным образом на этом камне. И это позволило ему их запомнить навсегда. Шива объяснил Васугупте, что забытое в Кали-югу, в эпоху гонений, в эпоху смерти, в эпоху потери духовного как бы видение, вот это забытое он открывает ему не для него самого, хотя он ищет, и он достоин того, чтобы ему это открыли, а открывает, чтобы это стало известно другим, чтобы это знание стало известно. И вот Шива-сутры становятся основополагающим текстом Крама-шиваизма. Они принадлежат категории агам. Это небольшой текст, он состоит из 77 стихов и представляет собой сжатое изложение упаи, метода достижения атмана или парамашивы в трех разделах: Шамхавопая, 22 стиха, Шактопая, 10 стихов, и Анавопая, 45 стихов. Возможно, автором Спандакарик является его ученик Пхатакалата, или он сам. Александерсон в своей статье «Шиваизм и тантрическая традиция» пишет: «В этой школе Шива предстает как всеобъемлющая реальность, как единое цельное сознание, которое проявляет себя во всех субъектах действия и объектах восприятия благодаря своей внутренней и бесконечной шакти, силе. Эта сила, сущность божественного естества, именуется вибрирующей спанда, очевидностью, спанда-татва». Вы помните, что татва, вот по буддизму, те, кто слушали мои лекции по буддизму, татва – это суть, сущность, отсюда татхагата, тот, кто достиг сути. Вот. А здесь спанда-татва – это вибрирующая суть, дрожащая суть. Освобождение может быть достигнуто осуществлением этой вибрации в начале сознания, его процессе и во всех его движениях, то есть в начале сознания адепта, в процессе аскетического делания и во всех устремлениях адепта вплоть до соединения с Шивой. Эта вибрация, дрожание, пульсация – единственное основание реальности в школах ранней кашмирской веданты. Вдумаемся в эти слова. То есть вся реальность мира, в которой живет аскет, и каждый из нас с точки зрения этого аскета, это результат вот этой спанды, этой вибрации. Пока так. Скоро я объясню суть всего этого. В начале X века последователь и ученик Пхатакалаты Сомананда 875-925 создает созерцание Шивы, Шива-дришти. В этом произведении он предлагает учение, которое называется Пратхья-бхиджня. Пратхья-бхиджня. Узнавание, как объясняет Пхартрихари, филолог, да, узнавание, припоминание того, что забвенно, но присутствует в сознании. То есть повторное прати, внимательное абхи, знание джна. Отсюда пратхи, пратья, пхиджна. Какое же это припоминание? Какого знания? Это припоминание изначального тождества с Господом для кашмирского шиваизма, естественно, Шивой. Это припоминание сам Шива в сердце адепта, сама шайвистская сущность нары, человека. Человек, вот из просто человека, да, вот обычной монады, бегающей по земле, сознает себя Шивой, сознает себя абсолютным божественным существом. Вот, собственно говоря, это самое главное. Но самое главное, как этого достичь? Как этого достичь не вот в такой нашей лекции, где можно обо всем говорить, а потом выйти из аудитории, выпить кофе и обо всем забыть. Как достичь этого так, чтобы не забыть никогда, чтобы это было твое переживание сознанием, твое. И вот здесь и используется эта категория спанды, вот эта категория дрожи в совершенно обычном, понимаемом любым человеком с кашмирской улицы или из кашмирской деревни смыслом. Берется образ, я бы сказал, смелый очень, но мы должны понять, что для Индии, как и для многих восточных культур, как, собственно, и для Древнего Египта, область эротики не была сама по себе табуирована. Наоборот, это была очень широко используемая система образов и понятий, потому что само по себе эротическое считалось прекрасным. Отсюда и Камасутра, и Каджураху, и все прочее, о чем мы говорили с вами не раз в прошлом, и вишнуистские смелые вот эти визуализации. Все это прекрасно. Другое дело, что это должно совершаться по правилам. Ну, даже, как понимаете, вкусная еда – это прекрасно, но только надо есть то, что можно есть в это время, там, пост, не пост, когда ограничивать себя, когда наслаждаться, также и область сексуального. Ее табуировали в христианстве, еще в большей степени в исламе, именно потому, что мир, как мы его знаем, мир доисламской Аравии и мир, это мы прекрасно знаем, античного дохристианского жизни, этот мир был, в общем, разнузданно эротичен. В нем не было никаких ограничений, или они никем не соблюдались, ограничения там супружества, ограничения девственности и так далее. Именно поэтому его альтернатива этого стало христианство с его таким пуризмом, что вообще об этом мы не говорим, а это мы забыли, и песнь-песней даже не используется в церковных чтениях в христианстве, хотя это канонический текст Библии. То же самое в исламе. Еще в большей степени. Даже женщину закрыли, чтобы ее не видеть, помимо мужа там и ближайших родственников. Вот. В Индии никогда этого не было. И поэтому используется вот такой образ, что Шива, ну, девушка, еще не вышедшая замуж, значит, девственница, ей снятся мощные эротические сны. Она во сне достигает оргазма, она дрожит, она просыпается полная переживаний вот того, что с ней только что произошло, и а ей же снится что-то, вот с ней кто-то соединяется. И это Шива объясняет. Вот Шива соединяется с этой девушкой, вводит ее в состояние вот этого, этой дрожи, и она не понимает до конца, пережитый это сон или явь. То есть это явился ей Бог действительно и соединился с ней, или это лишь ей приснилось, но ее содрогания абсолютно реальны. И когда она это вспоминает, и Шива ей открывается, как ее вот этот темный, незримый, нематериальный любовник, ее сердце истоевает, это Вильята, да, образ в индуизме, целиком растворяясь в существе Шивы, то есть она после пережитого, в состоянии пережитого и осознанного, эта молодая девушка, она сливается с Шивой, как сливаются возлюбленные в экстазе. Вот, собственно говоря, об этом этот образ, но, естественно, не образ девушки и вот этих ее ночных снов, эротических снов, а намного более глубокий образ достижения Шивы используется, но с этими категориями спанды, вот этого дрожи страсти, используется в стихах об узнавании Господа Ишвара Пратьябхиджна Карика, которые были написаны сыном и учеником Самананды Утпаладевой во второй четверти X века. Утпаладева – это 900-950 годы, Кашмир. Его исследованию посвятил работу Рафаэль Тарелла, современный ученый итальянский, который родился в 1950 году, работал в Институте итальянском восточных исследований. Значит, книга Утпаладева «Philosopher of Recognition», значит, философ припоминания, узнавания. Главный комментарий на Утпаладеву, на это произведение Утпаладева Ишвара Пратьябхиджна Карику, пишет Абхинавагупта. Абхинавагупта – это имя, скорее всего, уважительный титул, означающий первый, новый, главнейший, как полагает исследователь его творчества, тоже итальянский ученый Раньеро Ньоли, который перевел главное произведение Абхинавагупты «Тантра Алока», «Свет Тантры», «Люче Дей Тантра», Раньеро Ньоли, перевод 1999 года. И вот для него это новый. Итак, это, скорее всего, уважительный титул. Его имени, которое ему дали родители, мы не знаем. Но это великий ученый, учитель кашмирского шиваизма. От него осталось 35 законченных работ, среди которых главнейшая как раз «Тантра Алока», «Свет Тантры», «Тантра Сара», «Сущность Тантры» и «Пара Тримшика Виварана», «Толкование». Опять же, здесь тоже все зашифровано. «Пара Тримшика Виварани» – это толкование 30 о Верховной. Вот так. А это на самом деле толкование 36 шлок о Верховной Богине. Мы все время здесь видим богиню, то есть Шакти. Мы сейчас поймем, насколько она важна. И опять же мы здесь встречаем слово, которое, конечно, нам уже много раз было знакомо, знакомо по буддизму, знакомо по другим традициям индуизма. Это слово «тантра», но я его напомню. Тантра буквально – это основа ткацкого станка, это ткацкий стан. Вот тот самый стан, на который натягиваются нити и по которым потом ходит уток, и эти нити переплетает в ткань. Вы помните, что нити, которые переплетаются в ткань, это гуны, это качество. А вот сама основа, вот ткацкий стан, это тантра. И вот эти совершенно обычные, я бы сказал, такие бытовые сельские реалии, потому что сельский ткач ткал ткань, которой одевалась деревня. Да, она перенесена в философию, в мистику, и переносный смысл слова «тантра» – это основа, сущность, порядок, правила, учение, свод правил, способ и, наконец, уловка. Это тоже используется. Что значит уловка? Это какой-то обходной манер. Тантра – это общее обозначение эзотерических индийских традиций, а также буддийских и религии Бон, дающих так называемый короткий путь к духовной цели. Это то знание основы, которое позволяет не ходить по всем нитяным вот этим гун движениям, переплетающим основу, а сразу войти в основу. Опасное, очень опасное. Традиция. И мы не знаем, на самом деле, тот же Абхинавагупта предлагал только словесную и мыслительную операцию, или же он считал необходимым использование некоторых действий. Мы этого не знаем. И, судя по всему, все-таки это была словесная и мыслительная операция. И традиция крама-шиваизма – это традиция, в общем, я бы сказал, тоже, как и вот во всех этих аскетических учениях и шиваизма, и вишнуизма, созерцание интеллигибельного, а не попытки это осуществить. Ну, как бы там ни было, как говорят о самом Абхиновагупте, он был зачат йогиней от йога йогическим способом. Он является, как опять же говорят шиваиты, аватарой Шивы Бхайравы, Шивы Милостивого. Его мать Вимала, отец Нарасимха Гупта. Уже в утробе матери он имел форму Шивы. А когда Абхиновагупте было 2 года, его мать умерла, он очень страдал от этого всю жизнь. Воспоминания о матери, которую он практически не помнил, но которую все-таки как-то ощущал, она прошла с ним через всю жизнь. Это мы видим из его произведений. Учителем его был отец Нарасимхагупта, аскет, который стал ванапрастхой, стал подвижником, воспитывая 3 детей. Дело в том, что у Абхиновагупты были еще брат и сестра. Брат Манората был ревностным приверженцем Шивы, а сестра Амба посвятила себя целиком служению Шиве после смерти своего мужа. По всей видимости, ее мужем был двоюродный брат Абхиновагупты Карна, который тоже еще в юности проникся идеями шиваизма и стремился познать суть и глубоко познал суть этой традиции. У Амбы и Карны был сын Йога Ишваридатта, это, видимо, тоже прозвище, потому что Йогишвар – это господин йоги, то есть человек, добившийся больших успехов в аскетике. Абхиновагупта также упоминает своего ученика Рамадеву как искренне преданного духовным исследованиям и своему учителю. Другого двоюродного брата Абхиновагупты звали Кшема. Возможно, он и есть прославленный ученик Абхиновагупты Кшемараджа. Другом детства Абхиновагупты и Карны, двоюродного брата Абхиновагупты, был Мандра. Мандра был хозяином поместья, богатым человеком, где часто жил сам Абхиновагупта. Мандра был не только богат, но и приятен в общении, но также был приверженцем знания. Он сам следовал этим путем и, естественно, с радостью предоставлял возможность жить и ни о чем не заботиться материальным своего друга, великого мыслителя. И Мандра, и его тетка Ваташика упоминаются Абхиновагуптой с благодарностью, так как они заботились о нем с большим вниманием, а от Ваташики он получал и денежную помощь, что позволяло ему заниматься своей работой спокойно. Благодаря этому окружению Абхиновагупта смог завершить такое грандиозное произведение, как «Тантра Алока», рассказывающее о достижении вот этой высшей цели. Какие же главные положения Тантра Алоки? Это соединение, то, что мы можем говорить, так сказать, публично, соединение 2 аспектов нераздельной сущности Шивы – сознающий, но находящийся в покое, по ту сторону всякого действия, энсоф, да, вот опять же, Шивы, и активной его любящей супруги Шакти. В «Пара Тримшиковой Варани» Абхиновагупта пишет: «Невозможно даже помыслить какое-либо различие, которое могло бы отделить Шакти от Шивы». И в то же время Шакти вовне, Шива внутри. Шива внутри себя. Это великая возможность из внешнего войти во внутреннее, из мира сего войти в божественное абсолютное бытие. Это время, время вот этих кашмирских мыслителей X-XI века, оно, в принципе, очень близко к времени Григория Паламы и совсем совпадает с временем Симеона Нового Богослова, и оно во многом является, ну, как бы, ответом и на то, над чем размышляли за 800-700 лет до этого неоплатоники, Платин, Прокл, Ямблих. Проблема была одной и той же. Все эти великие умы и мистики сердца понимали, что Бог – непознаваемое, абсолютное бытие. Они прекрасно знали из эмпирического мира, что они сами временное, слабое, разрушаемое, подвергающееся страстям и конец смерти, вот человеческое и всего мира существование. Как можно от этого временного перейти к вечному? Вы знаете, что учение Паламы – это учение об энергиях, о божественных энергиях, которые излучаются и которые человек может ощутить, и которыми он может быть пронизан, божественный свет, и которые его ведут в полноту божественного бытия. По-другому это предлагает неоплатонизм. Этой же проблемой, как от этого мира переступить в грани, достичь единого божественного, абсолютного, запредельного, совершенного существования, этой же мыслью задается Абхинавагупта и его предшественники в Кашмире. Этим же, собственно, этой мыслью задается и Шанкара, но решает ее иначе. В Ишвара Пратхьябхиджне Карики, стихе о припоминании Господа, да, Абхинавагупта говорит, что Пратхьябхиджне, то есть вот это сознавание, осознание своей божественности, припоминание своей божественности – выше и лучше Турии, того самого четвертого состояния Упанишат и Адвайты, о котором говорили в Индии. Вы помните, что три состояния, они известны всем: бодрствование, сон и глубокий сон, а есть четвертое состояние Турии, это состояние спасения. Вот Пратхьябхиджне лучше Турии. Это, говорит Абхинавагупта, Турия-тита. Это, скажем, наичетвёртнейшее состояние. Адепт, достигший его, понимает свое тождество с Шивой и со всем миром. Но чтобы до этого дойти, надо соединиться с Шивой. А кто соединяется с Шивой? С Шивой соединяется Шакти, его энергия. Ведь есть, с одной стороны, эта энергия, излучающаяся в мир, то, с другой стороны, это энергия, которая едина своим источником, с Шивой, и поэтому она, собственно, и может божественно творить миры. А вот этот момент соединения Шивы с Шакти – это и есть внутренняя дрожь, это и есть спанда или спхуратта, вот эта внутренняя дрожь страсти, которая становится основанием для развертывания мироздания. Это дрожь, это манифестация изначальной речи, тогда именно речи, вечного слова, которое, сгущаясь, творит в конечном счете материальный мир со всем его многообразием вещей и душ. Поэтому-то Наташа Исаева и называет свою книгу «Слово, творящее мир» о кашмирском шиваизме. для выхода из этого сгустившегося мира, в котором мы все находимся, знающий садхака должен обнаружить в себе это изначальное дрожание и слово, то есть достичь созерцания в себе союза Шивы и Шакти. Как вот та молодая девушка, которая переживает соитие с Шивой во сне, так же он должен пережить дрожание вот этого великого соединения слова, творящего мир. Потому что в аскетическом смысле то, что в этом земном сгустившемся мире творится соитием половым, семенем, зачатием и рождением, то в духовном мире творится произнесением слова. Если угодно, язык подобен мужскому половому органу, отсюда у лингаяты и так далее. А само слово – это семя, которое истекает в страсти и создает миры. Это то, что даже многие христианские аскеты называли логос-перматикос – семенное слово. И, соответственно, для подвижника, для знающего, для садхаки важно вернуться не только к моменту рождения, что иногда используется и в психоанализе современном, чтобы снять некоторые неправильные состояния, надо вот как бы вернуться к моменту своего рождения, но и вернуться к моменту соединения твоих божественных родителей и, пережив момент их трепетного наслаждения, войти в бестрепетную вечность отца Шивы. Повторю, что в этом духовном соитии речь идет не о половых органах, а о речи и о семенном слове. Физиологическое соитие, рождающее новую жизнь на земле, только образ этого высшего вербального творящего соединения. Как ни странно. Это земное трепетное наслаждение, лишь бледная тень того невероятного энергийного наслаждения и той невероятной энергийной силы, которая дает трепет произнесения творческого слова. И при этом слово, подобно семени, извергаясь, живет уже своей жизнью, происходит зачатие этим логосом сперматикос, этим семенным словом всего сотворенного мира. Как пишет Наташа Исаева, сплетение двух мировых начал заложено в самом истоке бытия, и задача адепта – подняться к его созерцанию, ощутить это соитие непосредственно во внезапном проблеске пратипха мистического озарения. В школе пратипхиджня адепт должен узнать самого себя в Господе как в Отце, в Шиве как в Отце, увидеть свое тождество ему. Он должен себя из звучащие речи перевести в произносящего это слово. Он должен из матери Шакти, которая есть это движущееся слово, вернуться к тому, кто его произнес, к отцу. Отсюда вот эта традиция поклонения лингаму. Войти в того, кто излил семя. Не говоря о всех этих, я бы сказал, напряженных, эротических, но очень важных для кашмирского шиваизма образах, опять же подчеркну, что они там воспринимаются совершенно иначе, чем у нас здесь, где все, ну, экранировано аморальностью. Все морально, если это все совершается по закону, по правилу. Это все морально. Итак, Артур Бэшем в своей книге «Чудо, которым была Индия», вот он, не говоря о этих эротических моментах, он, тем не менее, отмечает, что согласно учению школы Трика, это есть кашмирский шиваизм, да, тризубец, спасение наступало вместе с актом распознавания или внезапного просветления, похожего скорее на внезапное обращение старинного диссидентства. Нам надо вспомнить, что слово «диссидент» происходит от слова «не соглашаться» латинского «dissentire». И в 17-18 веке вот были в Англии движения протестантов, против уже ортодоксального англиканства, были движения, которые не соглашались с их основной традицией, и во многом это были люди, которые говорили, что истина взрывным образом входит в человека, и Бог вот открывает человеку себя, неожиданно даже для своего человека. Ты должен просто создавать необходимый ковчег, в котором откроется это божественное тоже слово, откроется божественное слово, преобразит тебя и сделает тебя существом к следующим Иисусу. Надо сказать, что именно английское диссидентство, оно лежит в основании современной культуры, современной духовности Соединенных Штатов Америки. Оно создало Соединенные Штаты Америки. Оно создало во многом Канаду, потому что эти люди уезжали из Англии в поисках более свободных возможностей, и там эти свободные возможности проявились. То есть даже в нашей европейской западной истории мы видим вот это откровенное, вот это откровение Божие имеет какую силу. Но вернемся, однако, к Кашмиру. Такой союз Шивы и Шакти становится выражением двух аспектов внутри самого сознания адепта. С одной стороны, сознание адепта – это все учение Абхинавагупты, с одной стороны, сознание адепта – это ясное и спокойное сияние созерцания, пракаша, то есть это Шива. С другой стороны, это сознание, уже наделенное целым спектром внутренних потенций, самоосознание, желающее знать и переступить через собственные границы. Это внутренняя активность шакти, динамичная саморефлексия, проявляющаяся речь, с которой начинается всякое творение. Шакти и высшая речь обретают качество пульсирующего сознания. Ахам пратьява марша. Абхинавагупта исследует взаимосвязь динамичного порыва самосознания вимарша и любовной силы сердца хридайя. Он использует для вот этого мерцания, для спанды, вот этого мерцания страсти в отношениях Шивы и Шакти, а с другой стороны, в отношении аскета, которого в уме присутствует и соединение, и уже пребывание вот этом в спокойном мире Шивы, в спокойном мире абсолютного божественного иного, и устремленность к этому, поскольку он еще пребывает в этом мире, и он стремится от этого мира отойти и войти в тот мир, как бы пройдя заново вот все то, все те ступени, которые, наоборот, по нисходящей шакти прошла Паравати, да, творя мир. Вот ты должен подняться опять к этому изначальному моменту, излучение слова, излучение семенного слова. И опять Абхинавагупта, этот суровый аскет, использует слово и термин «улаша». Вот для этого аскетического делания он использует термин «улаша». Что такое «улаша»? «Уласа» – это радостная игра, самозабвенная радость, ну, в буквальном переводе. Этим термином в Индии именуют любовную игру, в которой юноши и девушки, как у нас говорят, теряют голову и не могут остановиться, пока не достигнут самого предела. Этим же словом в Индии именуется довольно смелый эротический танец. То есть в себе, переживая вот эти отношения Шивы и Шакти, подвижник постепенно сбрасывает все более и более, как бы сначала самые тяжелые земные формы ассоциации, потом все более и более легкие, достигая вот этой чистой страсти произносимого божественного слова. Наталья Васильевна Исаева тут пишет: «В какой-то степени это было данью глубинной эротической значимости взаимной игры между Шивой и Шакти. Такой оттенок смысла был, конечно, крайне важен для тантрийских, мы помним, что такое тантра, школ. Отчасти это слово сразу же отсылает нас к эстетике и теории поэтики, какой она предстает у Абхинавагупты. Понятие эстетики и поэтики – это категория, мы с вами о ней уже говорили, это категория раса. Раса – это совсем не та раса, которой у нас расист, да, вот говорят. Раса – это эстетическая категория, когда надо так построить произведение, чтобы читающий его, слушающий его, пережил то состояние, какое хочет, чтобы пережил поэт у своего слушателя. Поэт описывает, скажем, это наиболее обычная раса, наслаждение прекрасным пейзажем, великолепными деревьями, ароматом каких-то чудесных цветущих растений. Он только это описывает. Но он должен так описать, чтобы это наслаждение ароматом и лицезрением прекрасного пейзажа вызвало те же самые эмоции, какие вызывает и реальное вдыхание аромата растений, и реальное всматривание в прекрасный пейзаж. То же самое в области эротики. Если он описывает сексуальные эротические отношения, эротическую игру, он должен сделать так, чтобы все это пережил слушатель. Вот это все раса. Это вот мастерство иллюзии. Мастерство иллюзорной передачи. На самом деле в аскетике ведь то же самое. Аскет должен пережить, даже если это никакая не эстетика, а аскетика, индийский аскет должен пережить эту расу. Вот эти отношения Шивы и Шакти в данном случае, которые позволят ему, пережив все это, подняться до источника слова, до Шивы. Мы здесь можем упомянуть слова человека, который перевел вот эти спандакарики на английский язык. Это Марк Дычковский, тоже современный ученый, родившийся в 1951 году в Лондоне, отец поляк, мать итальянка, с детства погруженный в индийскую философию и аскетику. Он защитил докторскую диссертацию в Оксфорде, как раз под руководством Алекса Сандерсона. И каждые полгода он проводит в Кашмире, получая посвящение, наставление, руководство своего гуру с вами Лакшмана Джу, одного из немногих современных практикующих кашмирский шиваизм подвижников. Он перевел и другие тексты, Дычковский перевел другие тексты кашмирского шиваизма, как бы изнутри практики. Но это «The Stanza of Vibration» – это его известное издание в Олбани 1992 года. И вот он пишет: «Все недуалистические школы кашмирского шиваизма разделяют общую интуицию, общее видение реальности как единого творящего и разрушающего динамичного божественного сознания». Отсюда, кстати, и Шива – творящий и разрушающий. Но в этом динамичном сознании мы не являемся созерцателями извне, вот видящими этот процесс как бы с экрана на экране телевизора. Мы в нем, в этом процессе, мы сами переживаем разрушение и созидание. Мы находимся в этом божественном творении сознания, слова и, наконец, действия. Я вам сейчас предложу небольшой фрагмент Утпаладевы Ишвара Пратхьябхиджных Карика в переводе Натальи Васильевны Исаевой и потом комментарий к нему Абхинавагупты. Итак, коль скоро атман нельзя назвать несознающим, а ведь очень многие говорят о как бы боге, не познающем себя, а лишь такой вот абсолютный, но неведающий себя реальность. Такое есть мнение у многих философов. Да, конечно, оно отрицается этими подвижниками. Бог, сознающий себя. Коль скоро атман нельзя назвать несознающим, его провозглашают самим сознанием. Оно же в свой черед тождественно действию, благодаря которому мы способны распознавать его отличие от неодушевленных вещей. Сущность действенного сознания – это сознание себя самого. Высшая речь, паравак, всегда проявляется через самое себя. Это поистине самодостаточность, верховное господство самого высшего атмана. Это сознание есть мерцающее дрожание, ну, Наташа переводит мерцающая вибрация, мерцающее дрожание высшей реальности, что лежит за пределами времени и пространства, составляя великую сущность. Оно зовется также сердцем великого Господа, то есть средоточием, центром великого Господа. Объясняя эти стихи у Паладевы, Абхинавагупта пишет: это саморефлектирующее сознание Пратьява Марша, названо еще говорением Сабдана, который имеет природу внутреннего выражения. Такое говорение поистине не имеет ничего общего с общепринятым языком самкета. Это действие раскрывает сияющее блаженство. Оно подобно внутреннему кивку одобрения. Это нечто, придающее жизнь буквам алфавита и прочему. Оно наделено также формой общепринятых слов, находящихся на уровне майи, то есть на уровне вот этой излившейся иллюзии, поскольку оно есть основание всех прочих представлений. Эту речь называют высшей в силу ее полноты, и ее называют речью, ибо она речет в акте, то есть она сама себя говорит, это самоглаголание, сообщая словесное выражение всей Вселенной, благодаря такому представлению. Оттого-то мы можем сказать, что эта речь создана сама собой и собой же проговаривается, ведь по сути своей это сущность сознания чид-рупата, то есть сущностный образ, да, она укоренена в собственном своем бытии, в вечно существующем «я» – «нитья ахам ите эва». Вот что пишет Абхинавагупта в первой книге Ишвара Пратхьябхиджня Вимаршини. Вы понимаете, что эти слова – это слова не философа только, это слова мистика, который все это пережил, все это испытал, все это осознал, во всем этом с дрожью и восторгом присутствовал, и как сумел, а сумел неплохо, описал это словами вот этого самого грубого майистического, уже в категориях майи языка. В Парамартхасаре он пишет, благодаря применению этого трезубца сил, то есть Нара, Шива и Шакти, да, все это мироздание выплескивается наружу Господом богов под именем Шива, пребывающим в своей божественной обители внутри высшей истины. Тройственные силы – это сила желания, сила сознавания и сила действия. Все они пребывают в творящей речи. Шактаях – вот эти тройственные силы. Шактаях – все они пребывают в творящей речи. Это сила желания, дрожание, вот эта пульсация, сила сознавания своего тождества с Шивой и силы действия, которые творятся миры. В Тантре Алоке Абхинавагупта в 3 главе подробно описывает, как мать Шакти, изменяясь и растекаясь, создает мир, сама принимая облачение звуков и букв санскритского алфавита. Но сама она исходит из Шивы и постепенно творит Сришти, внешний мир. Все начинается с соединения покоя Шивы и динамики Шакти, откуда мерцание еще не слышной высшей речи, этой страсти, потом фонетическая энергия слова и из нее видящая речь, потом средняя речь, уже овеществившихся форм, но в качестве идей, из которой возникает и вселенская грубая, телесная вайхари речь. Исаева пишет, если ранняя веданта предлагает образ постоянного колебания, постоянное иллюзорное мерцание некоего изначального узора, за который надо пройти, как говорит Шанкара, и войти в основу. То есть это мерцание, это есть некое и мираж, и преграда. Мираж, через который надо пройти, и в этом смысле он указывает путь, и преграда, потому что многие останавливаются, удовлетворившись этим миражом. То кашмирский шиваизм, продолжаю цитату, близко к неоплатонизму говорит о сгущении, замутнении первого светящегося луча, которое продолжает нарастать это сгущение, пока тот, наконец, почти полностью не гаснет в толще материальных вещей. Конец цитаты. Но человек в себе может ощутить этот свет. И обратный путь подвижника идет вот к той самой светлой точке бинду сознания, в которой он видит это соединение Шивы и Шакти, и через Шакти восходит Шивы. Это и есть путь освобождения от сансары. Я, дорогие друзья, когда только начал работать в духовной академии, одной из моих обязанностей было принимать религиозные делегации. И вот как-то, я помню, приехала какая-то, я уже не помню ее имени, какая-то средних лет индианка, вот именно которая в Индии одно из этих движений, ну, или представляет, или возглавляет. И вот она постоянно говорила о светящейся точке. Тогда я этого понять не мог, что она имеет в виду. Даже мне это казалось немножко смешным, ее такое несколько манерное, ну, для Востока это обычно, несколько манерное, вот это, говорит, вот эта точка, вот ее надо видеть, эту светящуюся точку. Теперь совершенно ясно понимаю, о чем идет речь. Она, безусловно, является последовательницей Абхинавагупты, этого кашмирского шиваизма, крама шиваизма. И вот она говорила об этой бинду, этой светлой точке того заброшенного в мир божественного слова, который помогает нам войти, взойти по ступеням лестницы, переживая вот это дрожание единства Шивы и Шакти к самому началу и войти в полноту Шивы. Именно потому, что для Абхиновагупта очень важное место имеет раса, вот это эстетическое уподобление реальности. Это такой аскетический прием. Абхиновагупта создает и эстетику, эстетический трактат. Он называется Лочана, это око, глаз. И в нем он, собственно, говорит именно не о эстетике, как Аристотель, а он говорит об эстетике, как об аскетике. И он пишет там, это вторая книга Лучана, наслаждение бхога бывает вызвано не столько поэтическими словами, сколько удалением препятствий слепящей тьмы, порожденной путанным неведением – моха. В надмирном блаженстве, которое наступает таким образом и иначе зовется сладостью асвада, главным передаваемым смыслом будет смысл косвенный – тхванана. И как только этот косвенный смысл передается, раса становится способной порождать наслаждение. Ибо само наслаждение есть ничто иное, как дрожь изумления и радости, берущее начало в эстетической страсти, расья маната. Мы согласны, что эстетическое наслаждение сродни радости от высшего брахмана. Или от узнавания себя как высшего брахмана, но от высшего брахмана в себе. Вот так говорит Абхиновагупта. Подобно речи, проявления Шивы выплескиваются, выговариваются, создавая сущность. Нет никакой второй реальности, как Псанхи, да, Пракрити. Нет. Есть одна реальность Шивы, но нисходящая через Шакти. В Тантра-алоке Абхиновагупта в переводе Исаевой, этот кусок я даю, говорит, когда он, то есть он – это человек, который переживает эстетическое, когда он слышит сладкие песни или касается сандалового дерева, когда он более не пребывает посередине, вот это пребывание посередине – это быть равнодушным. Хорошее, кстати, индийское понятие. Когда он не пребывает посередине, когда напряженная дрожь спандамоната в его сердце, вот это называется силой блаженства – ананда шакти. А человек этот становится сосердечным – сахридайя, сосердечным – тому, что хочет сказать поэт, а соответственно, если говорить уже не о поэзии, а о божественном откровении, он становится сосердечным Шиве. Абхиновагупта говорит о расах эротической любви, Шрингара раса и расе покоя, Шанта раса. Высшая цель единство с Шивой достигается в расе покоя, через расу эротической любви к расе покоя. Дух человека испытывает в этом единстве раса покоя, шанта-раса, непередаваемое блаженство, подобное блаженству Паравати от объятий Шивы. В той же Лачане, в третьей книге, он указывает: «О ты», уже обращаясь к Шиве, «О ты, увенчана луною Господь жизненных дыханий, когда ты внезапно прикасаешься ко мне после долгой боли разлуки, мое сознание, кукла, выточенная из лунного камня, тает и истаевает совсем». Согласитесь, это прямой мистический опыт. Это раса покоя, как пишет Наташа Исаева, тоже остается живой и эротической энергией, как энергия полного слияния. А по мнению переводчика Тханья Локи, Ананда Вардханы, автора Ананда Вардханы, по мнению переводчика Даниэля Инглса, профессора Гарварда, а комментарием на Ананда Вардхану является Лачана. Инглс пишет: единственное, чего умеет добиваться, это Санта-раса, то есть Шанта-раса – это раса покоя. И на что не способны все другие расы, так это то, что она нас тревожит. Тревожит. То есть мы достигли цели, мы достигли полного слияния с запредельным, и в этом запредельном мы переживаем себя как шакти. Через нас начинается излияние слова. Уже мы создаем, сами оставаясь неподвижными и абсолютно потусторонними всякой страсти, кроме страсти покоя, Шанта-раса. Вот такова эта удивительная кашмирская практика, в которой, я думаю, все-таки аскетического опыта намного больше, чем философской рефлексии, но которую я вам, естественно, смог дать, как и сам ее сознаю, только в категории философской рефлексии. Надо сказать, что в Кашмире существует и другая традиция, она называется Капалику. Это традиция, которая нас совершенно шокирует, я думаю, совершенно законно шокирует. Это подвижники, их немного, но они есть и сейчас, которые носят на груди человеческий череп или носят череп, привязанный к руке. Капалику, собственно, называют носящие череп. Это люди, которые совершают или совершали, сейчас все это запрещено, но, знаете, в Индии ничего нельзя запретить до конца, которые совершали человеческие жертвоприношения, поклонялись Шиве Махакали, великому разрушителю, Капале Ишвари, владыке черепа. Продолжая то, помните, я вам рассказывал на первой лекции о Шиве, что он отрубил пятую голову Брахмы, которая приросла к его руке, и он в наказание ее нес, Шива носил с собой, как это был такой великий подвиг, великое подвижничество. Вот они пытаются это все воспроизвести. Часто на их посох одевается череп Брахмана, тоже не ахти какая симпатичная вещь. Часто они совершают свои медитации, действия, встречи на кремационных площадках. Жуткие звероголовые божества сопровождают их, по крайней мере, в изображениях. Все это напоминает, конечно, некоторые крайние проявления и тантрического буддизма. Этой традиции соответствует культ Паравати, Шакти, в образе Кали, как безличный, пустой, но бесконечной силы сознания, собирающей в себя бытие. Кали разрушает миры, собирая в себя бытие и таким образом передавая их Шиве. Задача Капалику – это разрушение мира через мистические антидействия. Это и саити, как соединение с Шивой, с какими-то там женщинами тоже, которые участвуют в этой традиции. Это и крайняя аскеза, и крайняя, я бы сказал, на наш взгляд, разнузданность, именно как разрушение традиции. И припоминание единства Шивы достигается вот в этом тантрическом саити. Что в этом дурного, почему большинство даже индийцев от этого отшатываются с ужасом? Это попытка через материальные формы осуществить те символы, которые говорят Абхинавагупта и другие, то есть подняться к первообразу не мыслительными категориями, а физическими действиями. Этот путь считается повсюду запретным, контрпродуктивным и даже губительным, но для некоторых он пленителен, как именно путь самой быстрой тантры. Ну, понятно, куда он приводит, может судить только тот, кто им пошел. я думаю, ни к чему хорошему он не приводит. Но эта каполика традиция, она стоит уже на грани, может быть, последней индийской такой большой традиции, кроме вишнуизма и шиваизма, это еще шактизм, где мы найдем все эти тяжелые формы, достаточно распространенными сейчас и очень распространенными в прошлом. К сожалению, об этом тоже надо говорить, и без этого история религии будет неполной. И поэтому следующую нашу лекцию мы посвятим шактизму.